Итак, мне предстояло нести еще один маленький крест. И если я выберусь отсюда, меня будут спрашивать, почему я не хожу в церковь каждое воскресенье. Я расправил свой канареечный жакет, окинул взглядом 4000 глазеющих на меня и направился прямиком к выходу, пытаясь сохранить достоинство, но не изо всех сил, так как больше всего мне хотелось поскорее очутиться на воздухе. Гордо вскинув голову, я считал свои шаги. Левой, правой, левой, правой. Мы... На сей раз голос послышался где-то над моим правым плечом. Конечно, я сразу понял, что это. Компания ангелов вознамерилась пописать мне на голову. Ладно, шучу. Это был всего лишь самый святой пастор церкви Второго пришествия. Впрочем, не имело никакого значения, кто или что это было. Я дошел до кондиции, и при каждом подобии звука каменел, словно бревно, пролежавшее миллион лет в пустыне. Но с головой у меня все было окей. Обдумав и взвесив все обстоятельства, я решил, что пока не собираюсь уходить. Странно, как быстро человек может постареть. Всего несколько минут назад я вошел в церковь молодым и веселым 30-летним парнем. Теперь я чувствовал себя лет на 110, дрожа от страха и в состоянии сделать не более 4 шагов из боязни схлопотать инфаркт. При этом я твердо знал, что не пользуюсь популярностью у окружающих. Но я всегда говорил, что даже в самой неприглядной тьме где-то есть луч света. Поэтому я продолжал смотреть вокруг. На стене слева от меня была странная маленькая отметина. Я вспомнил, что видел ее, когда шел по проходу в обратную сторону, и что она находилась от меня в 5-6 футах. Теперь она была на таком же расстоянии. Вы когда-нибудь чувствовали, что все бесполезно? «Не будем петь 98-й сегодня вечером». Я вздохнул, повернулся и посмотрел на Леминга. Мне было слышно, что он говорит, да и все равно я вряд ли мог подойти ближе. Пока что Леминг сказал, мы не будем петь 98-й сегодня вечером. Сначала 89-й, потом 98-й. Интересная пара. Цифры меняются местами. Может быть, в качестве второго номера они собирались использовать первый задом наперед, достигнув таким образом некоторого улучшения. Я попытался прочитать задом наперед имя Фестус Леминг. Получил Гниммел Суцев, после чего бросил это занятие, счев его непрактичным. Как видите, мои мысли были, если не в полном беспорядке, то на грани его. Впрочем, я еще не вполне утратил надежду и даже мог забавляться таким причудливым словосочетанием, как «божьи лемминги». Я думал о других леммингах, маленьких грызунах с короткими хвостами, мохнатыми лапками и маленькими ушами, выжившие поколения которых каждые несколько лет покидало свой остров и плыло по морю в поисках приюта на другом острове. Можно было восхищаться страданиями, самоотверженностью, решительностью и целеустремленностью леммингов, уверенностью каждого зверька, что не только он, но и все его собратья доплывут до вожделенного убежища и не утонут в море. Но, увы, зачастую впереди не оказывалось острова. Пастор Леминг вновь обращался к своим леммингам. Я уже не думал, что способен чего-то испугаться или даже чему-то удивиться, но оказался неправ. Фестус полностью убедил 4000 прихожан его главной церкви и миллионы других приверженцев, убедил исключительно словами, не подкрепленными никакими доказательствами, что он не только обладает внутренней информацией, недоступной прочим смертным, но может и должен объявить год, месяц, день и, возможно, даже час, когда давно ожидаемое второе пришествие Иисуса Христа станет блистательной явью. Если его паства верила всему этому, то она, естественно, поверила бы чему угодно, потому что, когда соглашаешься с тем, что черное-белое, становится очевидным фактом, что темно-серое в действительности светло-серое. Я нисколько бы не удивился, если бы Леминг, изменив стиль, но не сущность своей речи, склонился со своего насеста и заявил. «Ребята, у меня для вас сюрприз. Я уже рассказывал вам о втором пришествии Иисуса и о том, как я про него узнал, но вся загвоздка в том, что я и есть Иисус Христос. Я знаю, ребята, что морочил вам голову, но можете не сомневаться, что это для вашей же пользы. А теперь давайте споем 89-й или 98-й, мне без разницы». Тем не менее, супиному сыну удалось меня удивить. То, что он сказал, было полным бредом, но в устах Фестуса Леминга это звучало по-иному. Его природный или хорошо натренированный голос брал свое.